«Так я пирожки не трогал!» На щеках Фэши засветились ямочки. «Я же менял судьбу тарелки! Ее будущее с пирожками я поменял на будущее без пирожков!» Они с Ником одновременно прыснули. Глядя на них, Василиса подумала, что часодейство не только интересная, но и довольно опасная штука. А еще она подумала, что Фэшу веселость идет куда больше, чем злость или надменность. Чтобы отвлечься от этих немного глупых мыслей, она схватила следующий пирожок и тут же надкусила его. «Кстати, пока вы летали, я уже площадь два раза успел обижать», — произнес Ник и тоже взял пирожок. «Народу тьмища! А в Лазоре вот-вот начнется заседание». «Да, феи, ни белые, ни лютые, не прилетели на совет, представляешь?» «Правда?» — брови Фэша взметнулись. «Могли бы уже и одарить своим присутствием», — он скривился. «Судьба мира решается все-таки. Ненавижу фей». «А сам к ним собрался». Ник закатил глаза к небу, покачал головой и повернулся к Василисе. «Кстати, Елена Мартинова и Нортон Огнев тоже прибыли. Мой отец хмурится, я видел его издалека. Мартинова такая вся заносчивая и надменная, как и все высшие часовщики. А твой отец так вообще...» «Перестань, Ник», — одернул друга Фэш. «Не все часовщики надменные и заносчивые, как Огнев. Но и не все мастера такие отважные, решительные и умелые, как твой отец». Василиса же подумала, что встречу с Еленой не переживет во всех смыслах, как в буквальном, так и в переносном. «Знаете, я передумала насчет праздника», — сказала она, доживав очередной пирожок. «Давайте лучше сразу к переходу этому, междумирному. Чем скорее, тем лучше». Ник задумался. «Можно попробовать пробраться к инерциоиду, но сейчас в ратуше, в самом Лазоре, начнется совет. Разве тихонечко пройдем? Ох, и влетит мне, если отец узнает». «Если он узнает, кого ты привел в дом, еще больше влетит», — резонно заметил Фэш. «Ну, если ты наелась, советую поторопиться». «Василиса, откуда у тебя царапина?» — внезапно спросил Ник, указывая на ее щеку. Фэш нахмурился и опустил глаза. Василиса тоже отвела взгляд в сторону. «Так, что произошло, Василиса?» «Да все в порядке», — стараясь выглядеть беспечно, произнесла девочка. «Оцарапалась, когда лезла через люк на крыше». «У люка и крышка, и поручни идеально гладкие», — сразу же заметил Ник. Василиса не стала спорить. Она поднялась на ноги. После пирожков жизнь предстала в более веселых красках. «Ну что, идем? Я хочу побыстрее назад на Осталу». «У нас мальчишки, к счастью, не летают», — подумалась ей. Ник уже пытался открыть замаскированную под черепицу круглую дверцу прямо в стене одной из башенок. У него что-то не ладилось с замком. Фэш повернулся к Василисе спиной, и девочка, не удержавшись, коснулась острого серебристого края. Крыло казалось легким и невесомым, словно сотканное не из материала, а из темного воздуха. Фэш почувствовал прикосновение. «Ты чего меня трогаешь?» — грозно спросил он, оборачиваясь.